«Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней». В трех книгах. «Москва. Издательство «МиГ». 1995 год». Книга первая. «Геллер и Некрич. Социализм в одной стране». Содержание. Об авторах. Новому читателю. Введение. Глава первая. Кануны. Глава вторая. Из царства необходимости в царство свободы. 1918-1920. Глава третья. Поиски генеральной линии. Глава четвертая. Поиски конфликтов. 1926-1928. Глава пятая. Великий перелом. 1929-1934. Глава шестая. Социализм завоеван. 1935-1938. Глава седьмая. На рубеже. Глава восьмая. Война. 1941-45 годы. Конец содержания. «Утопия у власти» — серьезное историческое исследование, охватывающее гигантский спектр событий, начиная от Первой мировой войны до наших дней. Издание адресовано всем, кому не безразлична судьба России, ее прошлое и будущее. Особый интерес оно представляет для тех, кто учит или учится, педагогов, студентов, так как может быть фундаментальным пособием при изучении современного периода российской истории. Главы первую и шестую написал Михаил Геллер, главы седьмую и десятую — Александр Некрич. Остальные главы написаны совместно.